Илья Ефимович, а у вас когда-нибудь было так, что вы кого-то сильно любили, потом ненавидели, потом забыли, а человек вдруг взял и нарисовался в вашей жизни? Карпиков, корпевший над статьей о том, что жилищное хозяйство города в упадке, из которого есть один выход – засудить администрацию, вследствие чего прогнившие трубы, естественно, не возродятся сами собой в лучах торжествующей справедливости, но бедные люди хотя бы познают красоту законов, которых никто в России исполнять не собирается, посмотрел на меня рассеянно. Меня всегда удивляло, Саша, что русские женщины умудряются на что-то надеяться. Илья Ефимович, вы опять за свое. Я же спрашивала о другом. Карпиков терпеливо вздохнул. Может, это и хорошо, что вы не понимаете, что с вами сделали. Мечтаете. Ах, я люблю, я мир переверну. А мир что-то не переворачивается. Но кто там мог нарисоваться в вашей жизни? Какой-нибудь подонок, развративший вас в юности? Придумали тоже свободную любовь, чтобы девушек безнаказанно портить. Девушек, Илья Ефимович, всегда портили. Они на то и созданы. Карпиков, наконец, вышел из творческого тумана и расположился поговорить. «Ох, Саша, Саша, вы этого знать не можете. А я учился в 60-х годах и помню, какие тогда были девушки. Чистые, нежные, скромные, полные трепета жизни. Да, трепета, не улыбайтесь. Помните актрису Людмилу Савельеву в «Войне и мире» или Анастасию Вертинскую в «Алых парусах», а? Вот такие, какие-то последние». Тогда смеялись над писательскими штампами, банальностями, вроде распахнутые глаза, взмах ресниц. Но были они, такие глаза, такие ресницы. И в серединке губок такая капризная припухлость, будто мушка укусила. С ума сойти. И знаете, что с ними стало? Во что они превратились? Кто выжил? В старых шлюх. Шкуры, суки, алкоголички. А кто послабее, погибли. Ну, конечно, есть некий процент пуленепробиваемых жен. Но они тогда все больше по комсомольской части отличались и мораль блюли, поцелуи до свадьбы не давали. Они, да, уцелели. Я вам скажу, то, что с нежными девушками 60-х произошло, чисто мужская работа. Под себя подогнали, под достижение развитого социализма. Как теперь подгоняют под бандитский свой капитализм. А вы, Саша, в промежуток завалились. Не нашлось на вас окончательного палача. Вам ведь за 30, правильно? Красивая, образованная женщина. Вам бы дом, пару детей, а вы, вон, еле-еле на кусок хлеба зарабатываете и живете с первым попавшимся проходимцем из-за жилплощади. Вот что я скажу насчет девушек, и не обижайтесь, ради бога. Вы обречены любить тех мужчин, которые есть, которые рядом. А их чаще всего не за что любить. Их нельзя любить, они только наглеют от этого, развращаются. Поэтому любвеобильность русских женщин абсолютно вредоносна. «Любить-то Бог велел!» Карпиков поморщился. Всякая ссылка на Бога казалась ему типичным русским увиливанием от личной ответственности. «Это вам Бог велел любить этого, который теперь в вашей жизни вдруг нарисовался, да? Да в 20 лет во что только не влюбишься! Начнется пожар на нижнем этаже, так они и Бога, и черта чего только не приплетут!» Милый Илья Ефимович своим брюзжанием немного утешил мою тревогу, но ненадолго. Противный бесцветный голос вежливо осведомился, припоминаю ли я Владимира Ивановича и нашу беседу вчера, и ознакомилась ли я с документами, которые... Да, ознакомилась. В таком случае, не буду ли я так добра, не зайду ли я через час в кафе «Коломбина», что на углу проспекта, буквально в двух шагах. Хорошо, я зайду. Марс поможет мне, бурый Марс, честный воин, всегда знающий, кто враг и где победа. Не зря сегодня госпожа Дивинская с утра подвернула ножку. Ах, нашу сухую балетную ножку! Водителю машины, которая чуть не сбила меня на переходе, я пожелала, чтоб ты не доехал. Жаль, я так и не узнаю, как именно это произошло. А почему бы и нет? Почему нет? Какое оружие имею, тем и пользуюсь. Господи, прости меня. Или накажи, если делать нечего. «Коломбина» — недорогое кафе, провозгласившее курс на домашнюю еду. А дома наши граждане традиционно питаются яичницей с колбасой и котлетами-макаронами. Но я равнодушна к еде. А в «Коломбине», слава богу, не курят, значит, выпью воды за счет чека. Объясню косому специалисту, что в политике не мешаюсь, мужа даже подлого и бывшего давить не буду, ломать меня бессмысленно. Балтийский флот умирает, но не сдается. И конец делу.